Глава 88. Чтобы зайти курсантам в тыл, откуда их не ждали, разведчики решили сделать широкий обходной маневр. Они торопились, стремясь воспользоваться светом угасающего дня. Пугливые ящерицы с отчаянной решимостью перебегали дорогу. Земляные белки, напротив, принимали разведчиков за своих и сидели спокойно. Устраивающиеся на ночь горлицы низко гукали и, выглядывая из кустов, провожали чужаков настороженными взглядами. Напарники успели пройти около полукилометра, когда темнота опустилась на землю так внезапно, будто кто-то выключил свет. Какое-то время Джин еще двигался, пользуясь периферийным зрением, как учили его Рихман и Шульц. Однако от напряженной работы глаза быстро замыливались. Приходилось останавливаться и моргать, чтобы они отдохнули. «Хорошо бы маршрутизатор», – шепотом произнес Джим. «Да, хорошо бы», – согласился Тони. «Как думаешь, сколько мы прошли?» «Пора сворачивать направо и топать к лагерю. Потом скорректируем направление по сполохам костров». Так они и сделали. Развернулись и медленно двинулись по направлению к лагерю. Джим придумал крутить головой из стороны в сторону. Так ему проще было удерживаться в состоянии периферийного зрения. И они с Тони преодолевали метров по 50, прежде чем требовалась остановка для отдыха человека-локатора. Тони вызвался растирать напарнику уши и массировать виски. «Зачем это?» – спросил Джим. «А вдруг поможет?» И действительно, помогло. Правда, уши после такой процедуры горели огнем. Но было достигнуто главное. Джим мог двигаться, не останавливаясь, с необычайной четкостью определяя силуэты кустов и даже угадывая в высокой траве ямки с водой. «Осторожно, лужа!» – предупреждал он, делая широкий шаг. «Так как ты видишь?» – поражался Тони. «А я почем знаю?» Так они передвигались довольно долго, пока на плечо Джима не опустилась рука Тони. «Стоп!» – прошептал он. Джим остановился. «Почему стоп? Там впереди кто-то есть». «С чего ты взял?» «Я их слышу». Больше объяснений не потребовалось. Привыкшие к плохой видимости в джунглях, разведчики часто полагались на слух и даже обоняние. «И правда», – согласился Джим, помолчав. Он почувствовал запах табачного дыма. Впереди, метрах в 20, находился дозор. Курсанты курили в кулаки и изредка переговаривались приглушенными голосами. Однако разведчики эти голоса слышали. «Посвети туда! Теперь левее, еще левее!» Совершенно отчетливо разбирал Джим. Однако света от фонаря он не видел. Разгадку нашел Тони. «У них инфракрасный фонарь!» «Да...» Джим невольно пригнулся. Это было совсем скверно. Дозор был вооружен подсвечивающими фонарями и аппаратурой ночного видения. Курсанты видели все вокруг, если не как днем, то уж как в сумерках, это точно. «Надо обходить», – сказал Джим. Тони шагнул в сторону, освобождая дорогу человеку-локатору. И они двинулись в обратном направлении. По проторенной дорожке идти было легче. Джиму не приходилось напрягаться. Он держал все препятствия в памяти. «Хватит», – сказал Тони, когда они отошли метров на 50. «Давай обходить». «Давай». Сместившись в сторону на пару десятков шагов, они снова двинулись к лагерю, надеясь на этот раз миновать обнаруженный дозор.